искусство стрельбы из лука на Востоке и Западе. Широко распространено мнение, что азиатский вооруженный всадник использовал только легкий лук, неэффективный против тяжелых доспехов европейцев. На самом деле турки и монголы пользовались как короткими, так и длинными луками. В эпоху Тимура и даже раньше, во время Чингисхана, всадники имели при себе оба лука – длинный для поражения противника на расстоянии и короткий для пользования в ходе кавалерийской атаки или стрельбы с седла в ближнем бою. Лук – любимое оружие азиатских всадников. Монголы, например, никогда с ним не расставались, за исключением тех случаев, когда они попадали в сутолоку людей и лошадей. Европейские летописи того времени хранят свидетельства эффективной стрельбы азиатов, констатируя, что большое число христиан и их лошадей погибали прежде, чем начиналась битва. Тюркские воины имели стрелы различной длины и веса, а также различные наконечники. Некоторые из них предназначались для пробивания доспехов, некоторые – для переноски гранат и жидкого огня. Идею использования в стрельбе из лука параметров длины и веса, возможно, заимствовали у китайцев. Автор видел среди опытных образцов луков, которыми пользовались кандидаты на зачисление в пекинскую стражу, 12-сильные луки, для натяжения которых требовалась сила в 156 фунтов. Их длина составляла 5 футов, и они были весьма тяжелы. Одно-два столетия назад пекинская стража состояла из маньчжуров. В 1795 году рекорд дальности стрельбы из лука, составивший 467 или 482 ярда, принадлежал представителю посольства Турции в Великобритании. Несколько лет назад современный спортсмен-лучник, пользовавшийся в стрельбе турецким луком, достиг почти того же результата. Подавляющее превосходство в средствах стрельбы, строгая дисциплина, знакомство с рождения с боевым искусством в сочетании с военным гением вождей давали тюрко-монголам такое преимущество над разношерстными и плохо управляемыми армиями Европы XIII века, что столкновения сторон оборачивались для европейцев катастрофами. Баллисты и катапульты перевозились на вьючных животных как монголами, так и воинами Тимура. Рыцарский дух христианина, привыкшего идти на битву, как на турнир, был высок. Он привык ехать на поле сражения с комфортом, не спеша разбивать лагерь и готовиться к сражению, строго держаться часовой продолжительности рукопашной схватки. Такие вещи, как артподготовка, ночные вылазки, преследование с целью полного уничтожения противника, наполняли христианина суеверным ужасом. Он погибал на поле боя или во время беспорядочного бегства, порой даже не воспользовавшись своим мечом или копьем. Его военачальники пренебрегали стратегией, а порой, как в случае с венгерским королем Белошем в 1241 году или литовским князем Витовтом в 1399 году, бросали своих подчиненных на произвол судьбы, когда сражение было проиграно. Азиатское оружие превосходило европейское во многих битвах, начиная от страшного разгрома русских в 1221 году полководцами Чингисхана, поражения французского короля Людовика египетскими мамелюками до краха кавалерийской атаки европейцев против войск Баязита под Никополем. Конечно, были небольшие исключения, такие как скромные успехи каталонцев, профессиональных солдат под командованием опытных командиров, в 1309 году под Константинополем и поражение арабов в Испании. Наиболее эффективным оружием европейцев в это время был арбалет, о котором тюрко-монголы отзывались с уважением. Однако он использовался в войнах в незначительной степени, за исключением случаев с осадами крепостей или применения его войсками венецианцев и генуэзцев. Во времена ранних крестовых походов не использовался длинный лук. Он стал популярен в период битв при Крессе-Азенкуре с 1300 по 1450 год на службе у англичан. Автора просили сравнить британского и тюркского вооруженных всадников этого времени. Следует отметить, что они никогда не встречались в бою, и об исходе этой встречи можно было только гадать. Английский длинный лук имел такую же дальность стрельбы, что и тюркский. Его поражающая сила равнялась 200-300 ярдам. И английский йомен мог посылать стрелы с той же быстротой. Воины Тимура не были закованы в латы, как французские кавалеристы, но вместе с тем можно утверждать, что они не стали бы атаковать боевой строй англичан так глупо, как это делали французские рыцари. Вне своих личных боевых качеств и искусства стрельбы из лука, англичане имели бы в бою с тюркскими воинами шансов на успех не больше, чем тевтонские рыцари или рыцари ордена святого Иоанна. Против бомбардировки жидким огнем, атак с флангов, рейдов в тыл черный принц, старший сын английского короля Эдуарда III, не доживший до коронации, был столь же беспомощен, сколько его европейские собратья по оружию.